Но если мы сегодня что-то делаем, а апостолы не делали, первая церковь не делала, но они исполнялись Духом Святым, значит, дело не в том, что мы сегодня делаем, чтобы исполниться Духом Святым. Они так не делали, так не написано, но смотрите, они действительно были первые, они весь мир покорили, вот эти 12 человек, этих рыбаков простых. Павел, правда, был там, евангелисты вратообразованные были. А вообще сами-то апостолы, кроме Павла, ну не написано, что они обладали чем-то особым. И когда мы читаем, то написано, заметили, что они люди не книжные и какие? Не книжные и простые. Это о чем-то говорит сегодня. Оказывается, дело не в книжках. Что я что-то не дочитал, то уже Бог поэтому не действует во мне. Значит, что-то другое. И я не могу говорить, что Бог через меня не действует, потому что я, ну, простой. Они были люди не книжные. Но, наверное, и ударение неправильно, может быть, ставили где-то в словах, как и мы сегодня делаем. Может быть, где-то и мысли не могли выразить гладко, как поэты делают, как писатели, очень красиво. Но у них было просто, как у нашего брата Махляра, покойника, «Куды ты прешься?» Но зато оно в самом деле было так, на самом деле. Хотя был такой язык, грубый, неотесанный. Но я так вспоминаю, я с ним пришлось молиться перед самой его смертью, это за неделю. И вот то, что было через него сказано, оно и сегодня исполняется в моей жизни. Буквально, конкретно, вот то, что у меня были такие вопросы, как, что, ну исполняется. Хотя язык был такой, его, знаете, что, как говорят, колхозный, да еще и не обчесанный. Что-нибудь такое вот скажет, ну, попросту, по-деревенски. Иногда даже, можно, и переводчик нужен был на том местном языке. Но оно было, оказывается, вот не в этом дело все. Хотя я сегодня не за то, что мы были с корявым языком нашим, ну, в смысле выражения, я не за это говорю. Но я говорю, что это имеет какое-то значение, но оно не определяет вот духовность. Есть нечто другое, глубокое. И действительно, это были люди не книжные и простые. Хотя я сегодня не хочу сказать, что не надо учиться, нет. Но я просто хочу сказать, что не это будет определять успех нашего служения, а будет духовный возраст, духовное состояние и наше общение с Господом. Вот что определяет наш успех духовный. А все остальное, ну, есть. Значит, слава Богу, ну, проповедники разные нужны. В одних язык хорошо подвешенный, в других он такой простой, деревенский. Но не все любят длинные проповеди мои, допустим. Что он говорил, 30, надо было за 10 минут это сказать. Ну, а другому нравится, когда его разложишь по полочкам, когда ему и разжуешь, да еще и толкнешь, чтобы проглотить поможешь. Такие нужны, а другим это не надо, потому мы все разные. Но успех наш определяет не именно вот эта сторона нашей жизни, а именно другая, чтобы не было, имеют вид благочестия, а силы же его что? Отрекшиеся. Оказывается, это вот такое явление, которого Господь предупредил Писанию, что такое может быть. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Что? Удаляйся от таких. Удаляйся от таких. Поэтому я просто хотел бы, чтобы все это было у нас сначала в голове гармонично уложено все. И я это говорю не для того, чтобы унизить кого-то, а просто показать, что ядро самого успеха, оно не в этом заключается. Во всем показывай в себе образец добрых дел. Вучи свою чистоту, степенность. Вот это слово «степенность», оно очень важное, степень. Говорит, юноши, вы сильны, вы что сделали? Вы победили лукавого. Это степень. Вот степень детей, это апостол Иоанн говорит. Говорит, дети что не знают? Что им прошены грехи ради имени его. Вот и все, что они знают. А сделать они могут неизвестно что. Иногда такое скажут, такое сделают. Верующие, покаявшиеся вчера, что не знаешь, как это уместить все, а что с него возьмешь? Когда это ребенок, А Павел говорит о возрасте, о степени, о степенности. Что, допустим, я сегодня не могу себя вести так, как ребенок с воскресной школы. Им еще можно. Им можно во время урока выскочить куда-то, и на парту залезть куда-то. Им еще можно. И никто не удивляется этому. Хотя и для них есть границы. В одних случаях их никто не унижает, это дети. А в других случаях, может, даже родителей позвать. Скажут, ваш сын, ему 5 лет, он вот такие вещи делает, посмотрите за ним. А то, что он где-то повернулся, пошумел, покрышал, на парту залез, никто на это внимание обращать не будет. Это дети. А если я сегодня заберусь на кафедру с ногами или буду перелазить через барьер? Ну, хотя бы через барьер. Ну представьте немножко, у вас есть фантазии. Что бы вы сказали тогда? Ну, это ненормальный, ну что ненормальный, а что? Зачем мне обходить, когда силы есть перелезть? Да, врат, ты же епископ, ты что думаешь сам себе? Ты же позоришься. Ну, дети есть дети, а ты почему так сделал? И вы хорошо понимаете, есть степень определенная. И как мы сегодня читаем Писание, переходит от силы в силу, от веры в веру. И здесь же Священное Писание ничего не утаивает. И Павел говорит, когда был младенцем, то по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, ну и по-младенчески вел себя. А когда стал мужем, то что? Я могу сегодня ходить, что я пьяный в духе, и шататься, и валяться, и хохотать эту самую. Он скажет, ненормальный. Но сегодня все сдвигается в учении. Говорят, степенности нету никакой. Я об этом говорил уже в прошлый раз, когда говорил о старцах. У старца есть свой уровень. Степенный человек. Он не побежит. Если юноша бежит, ну, то здесь... И это еще приемлемо. А когда уже бежит пожилой человек, 80 лет с бородой, и бежит, а врат, ну что-то, или опаздывает куда-то, но это ненормально. Потому что уже и силы нет бежать. Уже не хватает энергии на это. На что хватает сил у молодых? Мы просто вот эту степенность видим по уровню, по возрасту, по положению, по духовному возрасту. Есть степенность, которой, в общем-то, часто и не бывает у людей, вот этой степенности. А это не мои выдумки. Это образец здравого учения. В поведении, в учении должна быть степенность, степень. Сегодня в ученом мире тоже есть различные степени. Доктор наук, степень бакалавра, да? Это все степени. Это все степени. И, наверное, эти люди, когда они дают какое-то или образование дают где-то в институтах, у них есть степень своя, они на различном уровне преподают дисциплины свои. Это его степень. И, наверное, это не степень, которая дана людьми. Это степень внутреннего состояния, внутреннего запаса прежде всего. Потому что можно иметь высокую степень со стороны людей, но очень низкую степень со стороны Бога. Просто иногда люди не соответствуют вот их положению внутреннее, их положению в обществе, в церкви где-то и так далее, и так далее. И это заметно очень сильно. Это заметно очень сильно. Я не раз, и еще раз приведу пример, когда я работал слесарем, бригадиром слесарей, мне в свое время не дали большей должности, когда узнали, что верши, сказали, все, больше тебе в третий разряд, но уже впоследствии дали 6-й, сами выше. Но я вспоминаю, когда пришел слесарем работать, один даже отставной офицер, летчик, и когда он увидел, что я ножовкой режу железо, говорю, слушай, а что ты делаешь? Говорю, как что? Железо режу. Железо режешь? Говорю, железо. А чем ты режешь? Говорю, ножовкой. А это что? Железо. Железо железом режешь? Вы понимаете, что? Ну, для меня это просто все было. Потом я смотрю, кому-то, кто-то попросил меня там, на сапоги каблуки сделать. Я это и сделал. Я обташивал на ножны. Опять заходит этот человек, спрашивает, что ты делаешь? Но я опять-таки не понял, ну как, что говорю, обрабатываю каблук, а что-то такое, наждак, и ты наждаком железо режешь? Вот его несоответствие, слесаря, но он никогда этим не занимался, у него этого уровня нету. Кто-то рассказывал, это в самом деле тоже было. Вот когда люди место занимают, на самом деле их после смеются. Вы когда-то ехали в машине, да вспоминали, кого-то там где-то на какой-то работе было, потом пошел, значит, на пенсию, особенно когда военные идут очень рано на пенсию, высокие посты занимали. И их, допустим, и в системе сельского хозяйства им стараются дать некий пост важный, хороший. Ну вот его, значит, поставили контролировать колхозы. Вот он, значит, заехал, проверил, потом спрашивает, а там заехал, значит, по-белорусски «Шверепой заросло поле». Ну, да спрашивает этого председателя, а что-то у тебя? Он говорит, ай, каже, чепуха. Чепуха. Он махнул рукой, ну что ему говорить, «Шверепой поле заросло». Он, значит, заехал в другой колхоз, говорит, глядел, слушай, говорит, у того, говорит, председатель целое поле чепухой засеяно, а где у тебя чепуха? Он после звонит, говорит, слушай, что он там увидел? Дальше мне скажет, «Свирепое поле засеяно». Спрашиваю, что это такое? Я говорю ему, это чепуха. Он пошел, говорит, а где у тебя, говорит, чепуха? То есть вот уровень, степень, она не соответствовала положению, которое он занимал. И люди смеются тогда с него. Но мне было смешно, когда удивляться, как ты, говорит, железо железом режешь. Но для меня это было, я каждый день режу это железо железом. Я понимаю, что есть одно твердое, другое мягкое железо. Да режу им, я об этом и не думаю даже. А для него степень, понимание. Поэтому я просто, ну, очень хотел бы, чтобы у каждого из нас была степень, но на том уровне, на котором мы можем действительно, ну, быть квалифицированными. Не просто вот так вот, потому что смеяться будут люди впоследствии. Знаете, иногда и в духовном смысле вот такие вещи говорят. Ну, уже смеяться не будешь, смеяться, думаешь, ну, слушай. Ну, как таких вещей не понимать? Ну, я не знаю, как их не понимать. Но не понимает человек. И вот здесь Павел говорит о степенности. Хотя степенность и степень, и есть разница в понятии этих. Но корень один. Это степень, это уровень. Это то, что тебе должно быть для того, чтобы быть успешным именно вот в этой работе, которую ты делаешь. И апостол Павел всем людям разных возрастов, когда он говорил, степенность должна быть. Потому что человек, который нестепенный, он сам подрывает свой авторитет. Вот этими глупыми поступками детскими. Я опять повторяю, вот как раз о том, о чем я говорю, о том, если для одних Бог не обращает внимания на это, то для других это очень важно. Хотя еще раз повторяю, Бог хотел бы, чтобы мы были с высокими степенями от самого детства. Но такого ж не бывает. Приходится расти, приходится по ступенькам вверх, вверх, так далее, так далее. Степень. Поэтому вот эту степенность старцев, юношей, молодых, ну, это то, что Библия требует. И это не рисовка перед другими. Это не просто хочу показать себя неизвестно кем. Это естественное внутреннее состояние. Оно таким должно быть. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы сегодня обратили внимание на степенность. Неповрежденность. Ну, я думаю, неповрежденность в учении здесь идет речь. Неповрежденность в характере. Мы понимаем хорошо, что это значит. Говорит, ну, человек с поврежденным разумом, что с него возьмешь? А это поврежденный разум, это совсем не значит, что он глупый или ненормальный какой-то. Он просто понимает некоторые вещи не так, как надо понимать. И уже Писание говорит, вот в этом месте повреждение. Поврежденное понимание. То есть оно не библейское, оно не соответствует стандартам библейским.